Вся молодежь постепенно переместилась из душной залы в сад, где были разбиты павильоны и сооружены цветочные беседки. Погодины знали толк в гостеприимстве и умели занять самое разное общество. Вот-вот должны были начаться танцы, для чего была призвана полковая музыка, для музыкантов тоже был устроен отдельный шатер. Мишель злился и грыз ногти. Из Васильчиковых никто не показывался, а флиртовать и задираться со всеми подряд в отсутствии Мари было безумно скучно. Только ее гнев пьянил его по-настоящему. Хотя еще неделю назад он присмотрел себе очередной предмет для воздыханий — молоденькую и хорошенькую Юлию, супругу румынского помещика Лупеску. Помещик был молодец с собой, особенно в румынском платье, и при сабле, и тем веселее, кажется, будет натянуть ему нос. На конной прогулке в окрестностях Машука, куда все общество давеча отправилось, он дал Франтихе себя догнать и даже сорвать фуражку, которую она тут же присмешно нахлобучила и добилась желаемого хохота и поздравлений. Мишель знал, что Мари непременно донесут, и ждал от нее упреков и вопросов, а когда таковых не последовало, разозлился. Для нынешнего вечера он тоже припас одну штуку, и, кажется, напрасно. Васильчиковы не явились. «Мишель, присоединяйтесь к нам!» — позвала его из шатра одна из сестер Верзилиных. «Что вы там скрытничаете в темноте? Лучше явите нам образчики вашего поэтического таланта». «Если вам нужны таланты», — слегка пригнув голову при входе, хоть совсем не был высок, — проговорил Мишель любезно, — «обратитесь к наследию господина Пушкина. Вот где настоящий-то гений». «Полно вам, Михаил Юрьевич», — упрекнул кто-то из офицеров. «Вам ли не знать себе цену?» «Не знаю, знать не желаю», — объявил Мишель. «Из Петербурга пишут, ваше казначейство наделало немало шуму. Номер современника из рук в руки передают». «Да я совершенно расплевался с господином Краевским, который, изволите ли видеть, напечатал казначейшу без всякого моего на то согласия». «И ведь доброе дело сделал для читающей публики», — тихонько заметила младшая Верзилина, кажется, Надежда. «Теперь и Петербург имеет счастье наслаждаться вашими творениями». «Мой самый большой недостаток — тщеславие и самолюбие, как вы угадали, мадемуазель. Похвалив мои вирши, вы еще на вершок вырастили льва, который таится у меня в душе и жаждет признания и славы». «Мы не подозревали у вас гривы, господин Лермат», — добродушно пошутил толстый полковник. И Мишель вдруг вспыхнул, скорее по привычке, чем от обиды. «Извольте ли видеть?» — начал он и выступил вперед, где свечи горели особенно ярко и было совсем светло. «Такие шутки, Мишель!» Лермат оглянулся, глаза сверкнули, и всем присутствующим показалось, что они и впрямь в опасности. Лев разгневан. «Мишель, по срочному делу». В шатер вошел младший Васильчиков, брат Мари. «Прошу прощения, дамы и господа». «Александр», — Мишелю не хотелось отступать, так и не доссорившись. «У нас важный разговор. Дело не терпит отлагательств. Князь ожидает. Поедемте, Мишель». Тут он вдруг понял, что на самом деле случилось нечто такое, о чем ему немедленно следует знать. И в голове все сложилось. Мари не приехала на вечер, но сейчас прислала брата, якобы от имени отца, старого князя Васильчикова. Мишель быстро поклонился, пробормотал по-французски какие-то извинения и вышел следом за Александром. «Каков мальчик уродился?» — пробормотал толстый полковник, когда Лермат уж точно не мог его услышать. — Извольте видеть, чуть что так кидается, как есть лев. И байронизма уж больно много. Такое презрение к жизни в столь небольшие лета. Пока шли к коновязи, Мишель молчал. А садясь на лошадь, все же спросил шутливо. — Зачем я понадобился нашей «La Rose du Caucase» столь поздний час? — Папа тебя вызвал, а вовсе не Мари. — сухо ответил Александр. — Нам нужно поспешить. — Как? — Васильчиков-младший ничего не отвечал, и они один за другим понеслись вдоль глухих заборов, вслед хрипло и свирепо залаяли разбуженной собаки. В княжеском доме, как показалось Мишелю, никто не спал, и камердинер тотчас же провел его в кабинет старика. Александр вошел следом и притворил тяжелую дверь. Мишель оглянулся на него, посмотрел на старика в креслах и вдруг встревожился. — Чем могу служить, князь? — У меня только что был военный губернатор, — проговорил Васильчиков, и что-то засипело у него в чубуке. Я проводил его и счел необходимым поставить вас в известность о неком несчастье, Михаил Юрьевич. Мари, с ней нехорошо. Моя дочь, хвала Господу, здорова и благополучна, насколько возможно, нынче вечером. Князь, вы говорите загадками. Разве нынче какой-то особенно неприятный вечер? Военный губернатор известил меня, что сегодня около 10 часов в своем доме был застрелен господин Лупеску. — Что? — переспросил Мишель зачем-то. Князь взял с подноса второй чубук и принялся с ним возиться. На Мишеля он не смотрел. Его супруга, госпожа Юлия Лупеску, утверждает, что ее муж застал ваше с ней, — Васильчиков вздохнул, — свидание. Такое решительно свидание. Вы же известный любимец женщины, кажется, гордитесь этим званием. — Свидание? — вновь переспросил Мишель. В висках у него застучало. Я применил все свое красноречие, чтобы отговорить военного губернатора брать вас под стражу тотчас же, на вечер у Погодиных. Он согласился, но soit dit en tournu, между нами будет сказано, без всякой охоты. Самое трудное было сказано, и старый князь Васильчиков почувствовал себя несколько свободнее. Он пошевелился в кресле, смахнул соринку с письменного стола и, наконец, взглянул на своего молодого визави. Он знал людей, многое прошел, покуда достиг нынешнего своего положения правой руки наместника государя на Кавказе, и ошеломленное лицо Мишеля и растерянный вид о многом ему сказали. Князь словно спохватился. — Садитесь, господа, как говорят, у нас в деревне в ногах, правда, нет. Александр тотчас же опустился в свои любимые кресла с правой стороны отцовского кабинетного дивана, а Мишель Лермат продолжал стоять. — Князь, клянусь честью, я не убивал Лупеску. Ни сегодня, ни вчера и никогда. Я не знаю, в каком маломальски здравом уме могла родиться злая мысль сделать на меня донос. Эта мысль вовсе не какого-то доносчика или шпиона, а вашей доброй приятельницы, госпожи Лупеску. — Я не верю! — крикнул Мишель, хотя поверил каждому слову старого князя Васильчикова. — Для чего нужна такая каверза? Кем она придумана? Отец и сын смотрели на него с сочувствием. Он ненавидел, когда ему сочувствовали, и молчали. Самым лучшим, самым правильным сейчас было бы выйти из кабинета, вскочить на лошадь и умчаться в горы, нарваться на передовой отряд горцев и погибнуть, захватив с собой 2 или 3 врагов. Но Мишель почему-то не мог двинуться с места. В дверь осторожно постучали, и голос Мари спросил приглушенно. — Папа, можно войти? Старый князь Васильчиков вздохнул и проговорил. — Входи, Маш. — Нет, — быстро сказал Мишель, как только дверь открылась. — Княжна, я прошу вас, наш разговор не для моих ушей, хотите вы сказать? Она прошла и села на диван поближе к брату. — Благодарите, Мари, месье Лермат. Она настояла на том, чтобы я убедил военного губернатора в том, что нет никакой срочности во взятии вас под стражу. — Папа, сейчас самое главное — придумать, как поступить месье Лермату, чтобы избегнуть военного суда и приговора. — Мари, — подал голос Александр, — мы не в силах изменить положение дел. — Разумеется, в силах. Никто из нас не верит, что Мишель убил этого глупого Лупеску. — Мари. — Папа, он и впрямь глуп, как пробка. — Лупеску убит при этом злодейски. — Как? — спросил Мишель. — Как он убит? — Выстрелом из пистолета в спину. — Мишель никогда не стал бы стрелять в спину, — горячо проговорила Мари. — Всем нам хорошо известен его нрав. Он скорее даст отрубить себе правую руку, чем совершит бесчестный поступок. — Все общество осведомлено о горячности мсье Лермата. — Горячность и подлость во всем друг другу противоположны, папа. — Мари, я очень сожалею, что позволил тебе вмешаться в мужские дела. — Менее всего беспокойтесь обо мне, — тихо сказал Мишель. — Я того не стою. — Разрешите откланяться, господа? — Благодарю вас за то, что так близко к сердцу приняли мою судьбу. Он направился к двери, но приостановился. «Клянусь честью, князь, я не совершал того, в чем меня обвиняют». Мари вскочила. «Папа, сделайте же что-нибудь ради меня! Я умоляю вас!» И она упала перед отцом на колени. Это было так неожиданно и так страшно, что все трое мужчин кинулись к ней, принялись поднимать. Она отталкивала их, сопротивлялась. Слезы лились из глаз совсем беззвучно. Беззвучные слезы Марии. Самое жуткое, что Мишелю пришлось видеть в своей жизни. Куда там отряду горцев? Наконец удалось усадить ее в кресло. Александр подал воды и нюхательную соль. «Боюсь, мы можем лишь отсрочить», — пробормотал смущенный старик Васильчиков. «Папа, умоляю вас, давайте отсрочим. У нас будет немного времени, чтобы установить, кто и зачем на самом деле застрелил этого глупого Марии». В один голос перебили отец, брат и Мишель, но она все же договорила упрямо. «Лупеску! Я не стану прятаться, князь, я ни в чем не повинен». «Извольте видеть, он не станет прятаться!» — зафыркал старик и задвигал кустистыми, как у филина, бровями. «Я не собираюсь вас прятать, молодой человек, а собираюсь отправить вас в самое пекло. Сегодня ночью выступают два батальона Куринского егерского полка в сторону ущелья Хан-Калу и далее к Дадаюрту. Командовать назначен генерал-лейтенант Голофеев, мой старинный приятель, еще по пажескому корпусу. Александр и вы, Мишель, отправляйтесь немедленно в лагерь. Я напишу генералу и попрошу нижайше, чтобы он включил в приказ о выступлении своего отряда поручика Лермата». «Мишель останется в отряде», — подхватила Мари. «А ты, Александр, вернешься к Погодиным и известишь общество, что Мишель срочно отозван на вылазку, что ты приезжал с приказом, проводил его до места и вернулся». «Девка видел, говорит», — пробормотал старый князь Васильчиков с некоторой гордостью. «Распорядись-ка насчет самовара, Маша. А пока я буду писать генералу, угости молодцов. Сегодня в ночь разъездов у них уж больно много». Александр вышел первым, за ним Мари. И Мишель, затворивший дверь в кабинет, где старик уже взялся за перо, удержал ее за руку. Она посмотрела на него вопросительно и тревожно. «Я не знал. Поверьте мне, княжна». Он осторожно, словно боясь повредить, поцеловал ее пальцы и приложил на мгновение к своей горячей колючей щеке. «И не догадывался даже. Сделайте так, чтобы вас не убили в первом же деле». Он посмотрел ей в лицо и пообещал: «Не убьют».